Глава 6. Приятное студенчество. Фантазия номер 5. Вернувшись с колледжа и заперевшись в собственной комнате, тут же бросил сумку в сторону, пройдя в главную комнату. Сессия выдалась непростой. С трудом сдал на троечку. Еще и после нарвался на этого кретина с его дружками. Один на один он боится соваться куда-то, а вот с этими лбами как принцесса под охраной. Заметив на диване стройную девушку с длинными ножками, что скрыта лишь у талии короткими спортивными шортами, застыл на месте, усмехнувшись. «Ника, ты себе не изменяешь». «Артур, какая встреча?» — развела она руками, допивая бутылку моего пива из моего холодильника. «Действительно, кто бы мог подумать, что ты встретишь меня в моей же комнате?» «Ой, да ладно тебе, не бубни!» Сделав последний глоток, девушка кинула бутылку в мусорное ведро и, попав, вскрикнула на радостях. «Нет, ну ты видел, а? Видел?» Играть закончила, но в душе все еще баскетболистка. «Ну так, что ты здесь забыла?» «Как что? Я, значит, сессию на 5 сдала? А ты не рад меня видеть?» «О, рад, что ты! Как тут не радоваться? Помнится, в последнюю нашу встречу...» «Да, ты драл меня 5 часов после бурной вечеринки. Вот и захотела вспомнить». «Даже не скрываешь». «А что мне скрывать? В постели ты вполне себе огонек, Артур. Грех от такого отказываться. Тем более мой парень никогда, походу, не решится даже на свидание меня позвать. Ходит что-то, за руку держит и до дома провожает». «Кто ж виноват, что нашла себе очкарика?» «Так я специально, знаешь ли, так хоть другие не лезут». «А что мне встречаться не предложила?» «А ты бы согласился? Правильный мальчик, не доверяющий никому. Наверное, думаешь, что я та еще изменщица». Она рассмеялась и, поднявшись с дивана, стянула узкую майку, оголив тело. Черный лифчик также быстро оказался на полу. Подойдя ближе, Ника провела рукой по моей груди. Я же опустил руку на пышный зад, сжав пальцы. «О, какой настойчивый!» «Сама пришла, вот и не удивляйся». «Да-да, трахни меня уже, зануда хренов». «С радостью». Уже через 5 минут, кинув девушку на кровать, забрался сверху и, обхватив пышные бедра, раздвинул их. Ника ухмыльнулась, не став сопротивляться. Трусы уже валялись где-то в стороне, как и прочая одежда. Опустившись ниже, к промежности студентки начал работать языком. Девушка тут же взвыла, задрав голову. Длинные спортивные пальчики бывшей баскетболистки сжали мои волосы. Она намеренно свела ноги, зажав меня между ними. Язык проникал все глубже, двигался все бодрее. С каждым движением стоны нарастали, прерывались томным дыханием и гарканьем. Ника ерзала на кровати, словно уш на сковороде. «Никак не могу успокоиться». Зад крутился из стороны в сторону. Никогда не забуду, как мы с ней переспали в первый раз. Уже тогда она встречалась с ботаном с 3-го курса. Вот только встречаются они уже 5 лет, и ни разу не то, что не спали, даже не целовались. Слишком уж скромный оказался пацан. Цветочки, подарки, да проводы до дома. Зато, как Ника и выразилась, другие не лезут. Она никогда не стремилась к отношениям, но мне с ней хорошо. Да и ей со мной. Может, отбить? Сможем развлекаться хоть каждый день. Подарков дорогих дарить не смогу, зато нам весело и точно никогда не будем ругаться. Слишком похожи. Закончив с работой языком, приподнялся, раздвинув женские ноги головой, и придвинулся к ней. «Ну что? Продолжим?» «Глупый вопрос». Прильнув к губам, впился в них. Губы Ники всегда мягкие, всегда пышные, всегда отдают кисловатой вишневой помадой. Духи ее также не меняются. Нос уже привык к цветочному запаху простенького парфюма из магазинчика напротив института. У меня с самой первой нашей встречи лежит одна такая баночка, но подарить так и не решился. Ну, пусть ждет. Войдя в девушку, медленно продвинулся внутрь. Вскинув голову и простонав, Ника обвела мою шею руками, прервав поцелуй. Сладостный голосок радует слух. «Мне с ней комфортно и приятно. Нравится, в общем. Нравится заниматься сексом, нравится проводить время как-то иначе, пускай и редко такое удается. Иногда мы ходим по киношкам. Даже с парнем ее один раз виделся. Ника представила как лучшего друга детства. Ну а паренек такой наивный, что сразу поверил и даже ничего не понял, когда случайно заметил, как мы обнимаемся. Правда, за секунду до этого Ника с яростью сжимала моего дружка через штаны и запускала свой язык в мой рот. Входя все быстрее, все глубже и яростней продолжил ускоряться. Узкое влагалище будто создано для меня. Ника принимает меня полностью, сжимает со всех сторон. Каждый толчок доставляет неописуемое удовольствие. Член раздвигает ее внутри, прорываясь все глубже. Вены вздуваются, ствол подрагивает все сильнее и сильнее. Как тут сдержаться? Прильнув к женской груди, начал играть сосками по очереди. Лизал, прикусывал, после же выпрямился и сменил лицо на руки. Пальцы прямо тонут в третьем размере студентки. «Кажется, или они стали больше?» Усмехнулся, продолжая вгонять в нее. «Ты сильно жмешь просто. Боже, как же хорошо. А, сука, еще, еще!» Кончив в первый раз, Ника обмякла на кровати, расслабившись. Я же вновь загнал на всю длину и, не сдержавшись, последовал за ней. Сперма рванула внутрь, заполняя разгоряченное лоно. Часть начала вытекать наружу. Выдав очередной стон и дикий вдох, Ника взглянула на меня, опустив руку на лоб. «Ты снова? Просила же!» «Прости, как тут сдержаться?» «Детей захотел в своем-то возрасте. А что я своему скажу?» «Пошли ты его уже на три буквы», лег рядом с девушкой, взяв ее за руку. Повернув голову, встретился с раскрасневшимся лицом Ники. Она прожигала меня взглядом, ожидая, что я добавлю что-то еще. «Что?» «Что-что? Все сказал?» «Я...» «Ну, значит, не расстанусь я с ним. Сам знаешь, я не...» «Да предложу я тебе встречаться!» Не выдержав, усмехнулся и сильнее сжал женские пальчики в своей руке. «А? Ты серьезно? «Только если проделаешь тот же трюк, что и со своим пареньком, прибью. И тебя, и твоего недолюбовничка». «Не смеши». Она рассмеялась и повернулась на бок, продолжая пялиться на меня своими милыми карими глазками. «Смысл мне тебе-то изменять?» «Ну, значит, завтра пойдем снова знакомиться с твоим парнем. По-новому, так скажем». «Не-не-не, я лучше сама. Хватит с него». «Зануда». Вместо ответа она чмокнула меня в губы и поднялась с кровати, потянувшись за полотенцем. Боже, через что это полотенце только не прошло. «Ну что, выпьем?» «Еще не опустошила мой холодильник?» «Не бубни, потом вместе сходим и купим. Ты же у нас на стипендию не рассчитываешь?» Вновь рассмеялась, подколов. «Ну да, далеко мне до тебя». «Каждому свое. У кого-то стипендия и ненужные знания в головушке, а у кого-то успокоительное для такой, как я», — подмигнула Ника и скрылась на кухне. «Духи. Пожалуй, все же подарю».